Представляете, каким самомнением надо обладать, чтобы сделать такое заявление? Приготовление заняли совсем немного времени. Я проверил магнитофон с записью голоса Коупса, а потом мы спустились вчетвером в цоколь. Я мог бы справиться и сам, но Сол, Фред и Орри вызвались помочь. В самом углу захламленной кладовой хранились два толстенных матраса перины без пружин, которые я несколько раз использовал в качестве мишени, чтобы сравнивать пули, выпущенные из разных стволов. Мы решили перетащить их под бильярдный стол в соседней комнате. Вульф распорядился установить его там, когда решил, что для сохранения талии ему необходимы серьезные тренировки. Положенные друг на друга матрасы едва втиснулись под стол. Мы договорились, что трое сыщиков будут сидеть в гостиной, но когда в дверь позвонили, отпирать пошел Сол. Они явились без военной раскраски, стало быть, на тропу войны не ступили. Браунинг, совершенно не похожий на огнедышащего змея, смиренно уселся в красное кожаное кресло, а Хелен Лугас тоже не походила на дикую кошку, способную вцепиться в кого-нибудь когтями. Услышав обвинение во лжи, Браунинг заявил, что времени у него в обрез, на четверть четвертого назначено важное совещание. Хелен Лугас молчала. «Это займет довольно много времени», — сказал Вульф Браунингу. «Возможно, час». «Я не смогу пробыть у вас целый час». «Посмотрим. Постараюсь быть предельно кратким. Сначала вы должны прослушать запись разговора, состоявшегося у нас недавно с вашим сотрудником Деннисом Коупсом. Здесь. Он приходил к нам в четверг вечером. Арчи?» Я щелкнул рычажком и в пятый раз стал слушать, как Коупс похвалил мое объявление. Еще раз или два, и я бы мог уже подумывать о том, что ошибся в выборе работы. Давно уже мог стать вице-президентом крупного рекламного агентства. Как и с предыдущими гостями, Кремером и Роуклиффом, я внимательно следил за их лицами. В отличие от полицейских, на Вульфа они почти не смотрели. Они уставились друг на друга, причем сначала глаза Хелен Лугас лишь изумленно раскрылись, а потом она вообще пялилась на Браунинга, приоткрыв рот. Дважды она порывалась что-то сказать, но в последний миг сдерживалась. Когда запись кончилась, и я выключил магнитофон, оба заговорили сразу, но Вульф остановил их. «Не надо», — решительно прогремел он. «Не стоит тратить свое и мое время. Я и сам знаю, что он солгал. Его показания полностью сфабрикованы, что мне удалось доказать с помощью инспектора Кремера. Он прослушал запись сегодня утром. Наш с вами разговор не записывается. Даю вам слово чести, что это так. А те, кто меня знают, подтвердят, что я слов на ветер не бросаю. Если вы знаете, что он солгал, зачем побеспокоили нас? Почему вы тратите наше время? Вы должны были услышать определенную часть, а чтобы составить о ней мнение, пришлось выслушать всю запись. Я хотел... Какую часть? Вы сказали, что торопитесь. Да, тороплюсь. Тогда не перебивайте. Мне нужно многое вам сказать, а я не отношусь к породе болтливых. Основа фальшивки мистера Коупса – это, конечно же, фраза, которую якобы произнес Кеннет Мир в разговоре с мисс Лугас. Что вы говорите, мисс Лугас? Такого разговора вообще не было? Конечно, ничего подобного. Я вам верю. Но его выдумка подсказала мне то, чего он и сам не ожидал. Она позволила мне точно определить, кто именно подложил бомбу, и я сейчас объясню вам, как и почему. Как я уже говорил, я постараюсь быть предельно кратким, но вам следует знать, что впервые мой интерес к этому делу пробудил Кеннет Мир.